департамент безопасности клиента в Райффайзенбанка в Альмине. Зовут Игорь, я вас слушаю. Здравствуйте. Я звоню вам по вопросу, у меня карточка заблокирована, но маленькая просьба есть к вам. Вы не могли бы перезвонить, потому что, насколько я знаю, звоночек платный. Хорошо. Ожидаю. Алло. О, да. Смотрите, да. Пришло сообщение о том, что карта заблокирована. Зовут меня Кирс Иван Васильевич. Александр Васильевич? Нет, Кирс Иван Васильевич. Я понял, извините. Хорошо, Иван Васильевич, назовите номер карты, я сейчас проверю информацию по причине. Номер карты, да, нужно нажать. Сейчас, секундочку, достаю. Это у вас карта какого банка? Ну как, Авалевского, Райффайзен. Хорошо, называйте дальше. 7555? Да. 15-83-44-93. Карта зарплатная. Ну это вот карта Приватбанка. Приватбанка? Да. Хорошо. Ну, наверное, да, ну не знаю, ну как может быть, у меня же пришло сообщение об этой карте. Ну, а вы в Райффайзенбанке получали карту? Ну, конечно, я же говорю, она у меня зарплатная. А, или я не ту карту достал, да? Ну, видимо, да. Тю, твою мать. Как я могу к вам обращаться? Меня зовут Игорь. Игорь, а давайте тогда этот, сейчас найду карту, перезвоню. Хорошо. Спасибо. Да, я слушаю вас. Да, здравствуйте, общались с вами. Смотрите, да. Я понял, просто в чем ситуация. Получается, по моему номеру телефона прикреплена карта, получается, моего двоюродного брата, Соломенко Максим Андреевич. Я поэтому вам не тот номер продиктовал. Записывайте. Да, да, я слушаю. Получается, 41-19? Да. 97? Да. 90? Да. 04? Да. 42-49-61. Вижу, у вас указан срок действия вашей карты. Месяц, год, до какого у вас действия? Так, сейчас. 08-20 год. Когда последний раз вы пользовались вашей картой, как вы помните? Смотрите, я же говорю, получается, это по моему номеру карта товарища. Ну, я думаю, если так, то он пользовался. Я понял, смс-сообщение вам на телефон поступает? Да, ко мне на телефон. Просто привязывали к моему номеру. Я вас понял. На сегодняшний день приблизительный остаток доступных средств. Как вы помните, какую сумму составляет пока? Ну, это зарплатная. В районе 100 баксов получается. Ну, примерно так должно быть. Сколько это там сейчас? Ну, под трешку, может быть. Это у вас долларовая карта? Не-не-не, я имею в виду этот. Ну, под трешку в гривнах. В гривнах. Я понял. Сейчас одну минутку, я проверю информацию. Ну, плюс-минус там, посмотрите. Да, алло. Да, я вижу, что ваша карта действительно была заблокирована. Кто-то вас зарегистрировал в нашем интернет-сервисе Raiffeisen Online. Угу. Кто входили попытки на это? Так, а что с этим делать, скажите? Что, как мне действовать? Что-что? Что с этим делать, как действовать? Сейчас мы проверим информацию. А что, на отделение подходить или что? Ну, потому что как бы это ж не дело. Я понял. Скажите, вы проводили какие-либо переводы через интернет сегодня по своей карте? Я лично нет. Скажите, возможно, ранее пользовались интернет-переводами по данной карте? Да, ну, это ж нормально. В 21 веке живем, как не пользоваться. Я понял. Скажите, в таком случае вам будет удобно, если я отклоню платежи, а также временно ограничу интернет-лимиты, чтобы не было доступа к вашему счету через интернет, потому как небезопасно его оставлять открытым. Хорошо, ну а потом оно ж восстановится, да, все? Да, мы в течение 3 банковских дней проведем регламентные работы, после чего с вами еще свяжемся, более подробно вас проконсультируем. Ну хорошо, а что для этого нужно? Скажите, у вас рядом есть ручка, листочек? Ручка, листочек. Ну, в заметке ж можно написать. Да, да, да. Ага. Напишите ваш новый CV2-код, который вам необходимо будет вводить, если вы будете проводить какие-либо оплаты через интернет. Какой код? CV2-код, который необходимо вводить для оплаты в интернете. Хорошо, давайте. 496, это будет ваш новый CVV-2-код. Если будете проводить какие-либо оплаты, вводите его. 496, да? Да, да. Подтвердите ваш старый CVV-2-код, я его также внесу в заявку. Старый, это вот этот, который на карте написан? Да, да. С обратной стороны, под черно-магнитный у вас лента. 618. 618, да? Сейчас, одну минутку, я заполню заявку на отклонение платежа, который вы не проводили. Да, да, да. Смотрите, смс-сообщение вам поступает на другой номер телефона. Последние цифры 0498. 0498? Да. Ага. СМС-сообщение на другой номер, да? Да, да. Есть у вас такой номер телефона? Да, конечно. Это у вас телефон на две сим-карты или у вас другой телефон? Не-не-не, второй, Орех, Орехокол. Смотрите, я заполнил заявку на отклонение платежа, который вы не проводили. Наш банк автоматически выслал вам смс-сообщение с шестизначным паролем на отклонение платежа. Так, сейчас ожидаю. Мне разглашать информация конфиденциальная, только служба безопасности банка. Ага. Обратите внимание, поступило вам смс-сообщение? Да, есть. Какие цифры у вас указаны? Вот это шестизначное? Да, да. Ага. Шестизначное число говорит, что ты хуйло и мурло рэпанное, что людей наебаешь. Может, тебя ноги тебе пообламывать, еб твою мать? Ты меня найти, отсосать у меня хуй, понял? Да? Давай я этот... Знаешь, таких сосачек, как ты, старик, блядь, охуеть можно в этой стране. Чтоб хуй тебя, сука, никогда в жизни. Чтоб ты вот эти деньги, которые ты у людей вот так вот наебаешь, блядь, чтоб они тебе, знаешь, что принесли? Опухоль в жопе, блядь. Рагуль, ты хуй.